в институте, вдруг стук в дверь. Входит секретарша и говорит: «Ваша жена доставлена в больницу в тяжелом состоянии». «Что случилось?» «Она полезла на яблоню за укропом, а на нее арбуз упал». «Послушай, Зин, у нас такая маленькая квартира, а тут еще дядя Вася попросился переночевать одну ночь, а живет с нами второй год. Ты бы с ним поговорила? А почему я?» «Ну а кто же? Ведь твой же дядя». «Мой? А я-то все время думала, что твой». Два человека встречаются на том свете, первый спрашивает: «Как ты сюда попал?» «Упал с 14-этажного дома, а ты?» «Смотреть надо, куда падаешь». Лекция в институте на тему психологии. «Профессор, сейчас я вам покажу три степени раздражительности. Вот я беру телефонную книгу и набираю первый попавшийся номер. Подключаю к динамику, чтобы все слышали». Набирает номер телефона. «Алло? Позовите Павлика». Голос: «Нет, вы ошиблись. Здесь таких нет». «Профессор, это была первая степень раздражительности, а теперь вторая». Набирает опять тот же номер. «Алло, а Павлик дома?» Из трубки раздраженно: «Здесь нет никакого Павлика. Внимательно набирайте». Это была вторая степень раздражительности. Теперь третья. Набирает номер. «Алло, Павлика можно?» Из трубки слышится отборный мат. Это была третья степень раздражительности. «У кого какие вопросы?» Один студент поднимает руку. «Профессор, я могу показать высшую степень раздражительности». Снимает трубку, набирает все тот же номер. «Алло, здравствуйте, я Павлик. Мне никто не звонил?» Стук в дверь. «Кто там?» «Милиция». «Никого нет дома». «А кто говорит?» «Говорит Москва. 12 часов московское время». Десантник отказывается прыгать, кричит: «12 раз прыгал, 12 раз парашют не раскрывался, не хочу, не хочу». Все-таки выпихнули его из самолета, а в совхозе в это время идет собрание. Председатель говорит: «Ну вот, механизаторы опять все пьяные, доярки в декрете, топлива нет, страшный грохот наверху на крыше, и этот десантник, ну так надоел!» В купе едут мужчина и женщина. Мужчина предлагает: «Давайте отгадывать профессии. Вот моя, например, начинается на И и заканчивается на Р. Наверное, инженер». «Правильно, ваша. Начинается на Б, а заканчивается на мягкий знак». Повисла неловкая пауза. «Библиотекарь», — отвечает женщина. «А то, что вы подумали, мое хобби». «Мама!» — кричит трубку телефона дочь. «Уже 2 часа ночи, а мужа все нет. Он, наверное, любовницу себе завел». «Доченька, зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал под машину и лежит в реанимации? Или в морге?» Идет красная шапочка по лесу. Вдруг удар по голове, очнулась и видит записку: «Красная шапочка, ты больше не девочка». И подпись: «Али Баба и 40 разбойников». Расстроилась красная шапочка. Идет дальше и снова удар по голове. Очнулась, опять записка: «Красная шапочка, ты снова девочка». И подпись: «Тимур и его команда». Встречаются Кощей и Баба Яга. «Куда путь держишь, старуха?» «На север, Кощеюшка, на север». «Далеко ли?» «В заполярный гарнизон Дурундук». «А зачем?» «Да надоело в девках ходить. Дай, думаю, выйду замуж за офицера. Да кто ж тебя такую возьмет?» «Не скажи, Кощеюшка, не скажи. Это здесь я Баба Яга, а там я Василиса Прекрасная». Человек устраивается работать на базу. Ему объясняют: «Здесь у нас черная икра, здесь красная, здесь балык, здесь осетрина. Простите, а сколько я буду получать?» 80 рублей. Мало. Утром приходит другой, ему все так же показывает, он молчит. «Простите, а вас не интересует, сколько вы будете получать?» «Как? У вас здесь еще и платят?»